2 сентября 1985 года тетя Бабет решила, что ее жизнь не удалась. В 23 часа 31 минуту на диване перед телевизором, около заваленного пустыми пивными банками столика с переполненной пепельницей, ее посетили черные мысли. «Мне 32 года, четверо детей, никакого будущего. Сама не знаю, чего я хотела и что хочу. Не могу больше. Со мной ничего хорошего никогда не произойдет. А, попросту говоря, со мной вообще ничего никогда не произойдет». У Бабет был насморк, и это ее нервировало. Она решила совсем покончить. Собралась силами, дотащилась до плиты, открыла духовку и включила газ. Потом рухнула на кушетку и моментально уснула. Проснувшись, она ничего не помнила. Насморк лишил ее обоняния, и она не почувствовала запах газа, заполнившего кухню. Первое, что она сделала, как всегда по утрам, — зажгла сигарету. Раздался взрыв. К счастью, Бабет жила на последнем этаже. Пострадала только ее квартира. Ни раненых, ни погибших. Чудо! Однако Бабет теперь негде было жить. И если б только это. Социальные службы затеяли расследование, пытаясь выяснить, можно ли оставлять на ее попечении детей. Разобраться было непросто. Бабет то и дело меняла показания. «Откуда я могла знать, что происходит утечка газа?» Или «Это Казетта играла и включила газ». Или «Когда у меня насморк, я ничего не соображаю». Все это время дети жили у бабушки. В конце концов, бабушка не выдержала и призвала на помощь старшую дочь. «Боюсь, я сойду с ума». «Я заберу Казетту», — сказала Нора. «Горячо надеюсь. На мальчишках можно ставить крест, а ее еще можно спасти». Тристана и Летиция обрадовались, что любимая кузина поживет у них. Флоран поставил раскладушку между их кроватями. Получилось огромное пространство для лежания и ни сантиметра для прохода. Вот уж они втроем посмеются. Казетта. 10 лет. Хвостики. Феноменальный апломб. Острый язык. Озорная, пройдошливая. Она была уморительна. Сестры ее обожали. 12-летняя Тристанна и 7-летняя Летиция считали, что Казетта владеет рецептом полноценного детства. Жизнь с этой заводилой была сплошной авантюрой. Казетта творила чудеса. Таскала тайком конфеты, знала грубые слова и что они значат. Умела глотать воздух и выпускать его любым из двух возможных путей. Девочки единодушно презирали ее братьев. Мальчики делали столько ужасных вещей, что рассказывать о них кузина могла часами. «Ну вот, приехали. Джеки уже дрочит». «Что это такое?» — следует объяснение кузины. «Фу!» — восклицает младшая. «Ну, ты тоже это делаешь?» «Нет, у меня нет такой пипки!» — следует объяснение кузины. «Я этого не делаю!» — говорит Летиция. «Хочешь, научу?» «Оставь мою сестру в покое!» — вмешивается Тристана. В итоге они всегда приходили к заключению, что мальчишки испорчены до мозга костей и лучше с ними не водиться. «Хочу стать лесбиянкой, как вы!» — сообщила Казетта. «Что такое лесбиянка?» — спросила Летиция. «Мы не такие!» — сказала Тристана. «Это женщины, которые женятся между собой!» — ответила Казетта. Летиция бросила ошеломленный взгляд на сестру. Та невозмутимо покачала головой и с облегчением перевела дух. Младшая, хоть и совсем кроха, не выболтала их секрет. Они очень любили Казетту, но не открывать же ей все свои тайны. Домашний уклад был нарушен. За столом родителям приходилось прерывать свое воркование и слушать несуразности, изрекаемые кузиной. «Нет, Казетта, безработные не лодыри». «Так мама говорит». «А как она сама зарабатывает на жизнь?» «Она получает социальное пособие». «И в чем разница?» «Это совсем другое. У мамы на иждивении четверо детей, а мужа нет». Родители предпочитали не спорить. Когда девочки приходили из школы, Тристане стоило немалых трудов заставить Казетту делать домашние задания. «Дай нам хотя бы спокойно делать свои. При одном условии, если ты сделаешь, и мои тоже». «Ладно, но выучить урок за тебя я не могу. Завтра по дороге в школу ты мне его расскажешь». Казетта ставила на проигрывателе Флорана свою любимую пластинку «Tainted Love» в исполнении «Soft Cell» и под нее танцевала и пела. Как сосредоточиться в таких условиях и устоять перед искушением пуститься в пляс вместе с ней? На следующее утро по пути в школу Тристана пыталась вдолбить кузине хоть какие-то сведения по географии и биологии. Тщетно. Летицию восхищало, что можно быть такой скверной ученицей. Однако на второй год Казетта не оставалась ни разу. Письменные работы ловко списывала у соседей. На устных ответах умела уболтать преподавателей, взывая к состраданию. «Понимаете, я не в состоянии учить наизусть «Я завтра на заре». Дело в том, что мама назвала меня Казеттой в память о Викторе Гюго, потому что у нее самой утонула сестра». Стихотворение «Я завтра на заре» 1847 написано Виктором Гюго в память о своей дочери Леопольдине, которая утонула, катаясь на лодке. Иногда она выдвигала совсем уж жалостливые объяснения. «Я не могла вчера вечером делать уроки, потому что навещала мать в психиатрической клинике». Школьное начальство было более или менее в курсе того, что случилось в ее семье. Казетта получала 10 баллов из 20, что гарантировало ей полную безнаказанность за ее несчастье. Тетя Бабет недолго пробыла в клинике по одной простой причине. Она чувствовала себя там слишком хорошо. Лекарства не оказывали на нее действия. Она быстро заприметила телевизор и уселась перед ним. Другие пациенты души в ней не чаяли. Когда она выходила в парк покурить, за ней вечно тянулась целая свита обожателей, которым она говорила примерно следующее. «Вас, дурачков, я люблю. Вы тихие». Одна из медсестер возмутилась и спросила, на каком основании она противопоставляет себя остальным. Бабет ответила: «Я не делаю никакого различия между ними, вами и мной, если хотите знать». Бабушки задавали кучу вопросов с целью понять, может ли она взять дочь к себе, вдобавок к троим сорванцам. Она обреченно согласилась, но просила социальные службы как можно скорее найти для них жилье. «Уверены ли вы, что ваша дочь в состоянии нести ответственность за своих детей? Она чуть не отправила их на тот свет вместе с собой, равно как и остальных жильцов дома. У Бабет были проблемы с алкоголем. В больнице ее избавили от зависимости». В ответ на аналогичный вопрос Бабет заявила, что никогда больше ни капли пива в рот не возьмет. Ее отправили к матери на испытательный срок. Бабушка объявила ей, что уже стара и не в силах воспитывать таких неуправляемых подростков, как Ники, Ален и Джеки. «Ничего, теперь я здесь», — отвечала Бабет. «Постарайся сама не стать проблемой, а то будет перебор». Бабет позвонила сестре поделиться очередным хамством матери. «Извини», — сказала Нора, — «но я ее понимаю». «Черт! Не нашла ничего лучше, чтобы меня поддержать?» «Я забочусь о твоей дочери. Это, по-твоему, не поддержка? Пора взять себя в руки, Бабет». «Прекрати! Когда ты так говоришь, мне немедленно хочется пива!» Нора повысила голос. Казетта разрыдалась. Тристана догадалась вмешаться и схватила трубку. «Тетя Бабет, когда ты приедешь? Я так соскучилась!» Между племянницей и теткой была магическая связь. Благодаря взаимному восхищению они творили друг с другом чудеса. Бабет замирала от восторга перед этой девочкой, горячо ее любившей. Тристана втайне любила тетку больше, чем мать. Нору она считала холодной конформисткой, и ей нравился пылкий энтузиазм маргиналки. «Я тоже соскучилась, дорогая моя! Вот увидишь, я вырулю!» — ответила Бабет, которой была невыносима мысль, что она может разочаровать племянницу. В конце лета освободилась муниципальная квартира поблизости. Перед отъездом Казетты к матери и братьям у них с Тристаной состоялся долгий разговор. «Знаешь, мне с мамой трудно. Хотела бы я быть на твоем месте. Тебя она уважает, преклоняется перед тобой. А про меня говорит, что я — это она в детстве, что не умиляет ее нисколько». «Бедная. Она себя не любит». «Бедная тут я. Мне хочется, чтобы моя мать меня любила». «Мне тоже». «Да, тетя Нора действительно не слишком добра к тебе». «Она не злая, но ее хватает только на отца». «У тебя хоть отец есть». «Ну, не то чтобы прямо есть. Мне кажется, маме этого не достает. Если бы в доме был мужчина, она бы не позволяла себе так распускаться. Иногда ночью я смотрю, как она спит на диване перед включенным телевизором, и думаю, что лучше умереть, чем стать такой, как она. Ты не станешь такой». «Хорошо. А кем я стану?» «Летиция создаст рок-группу. Она будет петь и играть на гитаре. Тебя я представляю себе на ударных». Казетта в изумлении вытаращила глаза. «Правда? Ты так думаешь?» «Я уверена». Произошла любопытная вещь. Радость крестницы длилась не дольше мгновения. Тристана увидела, как ее загоревшийся было взгляд почти сразу подернулся дымкой. Стоило, наверное, спросить, почему. Но Тристана сочла, что это будет бестактно. «Знаешь, Тристана, лучшие минуты моей жизни — те, что я провожу с тобой. Я выпендриваюсь, что-то из себя строю, стараюсь произвести впечатление на вас с Летицей. А когда я одна, мне плохо. Это нормально — нуждаться в других. Я тоже люблю с тобой общаться. Когда я сейчас говорила о маме, ты, может быть, решила, что я тебе завидую?» «Нет, я скорее завидую Летице, хотя я обожаю ее. На самом деле мне бы хотелось быть твоей сестрой. Подумай о том, что есть у тебя». «Ну скажи тогда, что у меня есть хорошего?» «Открою тебе мой самый большой секрет, который я никогда никому не говорила. Я выгляжу тусклой. Это меня просто убивает». «Что ты плетешь? Не смейся. Если б ты знала, как это угнетает меня». «Что у тебя с головой? Ты самый умный и самый интересный человек из всех, кого я встречала». «Когда я разговариваю, все в порядке. Когда я молчу, меня никто от стенки не отличает. Я маленькая, тусклая девочка». «Поверить не могу, что ты так себя воспринимаешь». Тристана рассказала Казетте о случайно подслушанном разговоре родителей. «Тетя Нора и дядя Флоран — просто слепые курицы!» — выпалила крестница. «Вот я тебе говорила о рок-группе Летиции, где ты будешь играть на ударных. Ты не спросила, на чем буду играть я. А все потому, что у меня тусклая внешность, и меня невозможно представить себе в рок-группе». «Глупости! Не спросила, потому что ты будешь президентом Франции!» «Слушай, ладно, сколько можно жевать эту тему? Теперь ты знаешь мою проблему. Я только хотела тебе сказать, каждый думает, что его ситуация тупиковая». Казетта с серьезным видом кивнула. Эти девочки 10 и 12 лет даже не подозревали, что выражение лица у обеих было в тот момент далеко не детским. Когда кузина отбыла в свою семью, Флоран и Нора вздохнули с облегчением. «Я очень люблю Казетту, но она такая шумная», — сказала Нора. «Без нее намного спокойнее. И вы, девочки, теперь снова будете вдвоем. Уверена, что вы тоже рады». Тристана ответила уклончиво, хотя на языке у нее вертелся другой, вполне уместный ответ. «Это вы с папой счастливы, что никто не будет вас отвлекать от вашей идиллии». Чуть позже она призналась сестре. «Мне очень нравится, когда мы вдвоем, но Казетта — единственный человек, который что-то привносит в наш дуэт. Ты не находишь?» «Я по ней скучаю». «Я тоже». В 13 лет Тристана за год выросла на 13 сантиметров. Это выбило ее из колеи. Иногда, глядя в зеркало в ванной, она пугалась. «Если так пойдет, я скоро перерасту зеркало и не увижу своего лица», — сказала она. «Тогда я буду твоим зеркалом и буду говорить тебе, что ты красивая, и пора подстричься», — ответила Летиция. В 8 классе у девочек в школе стали появляться ухажеры, которыми они хвастались, чтобы набить себе цену. У Тристаны с мальчиками были чисто дружеские отношения, без малейшей двусмысленности. Она ничуть не завидовала тем, кто рассказывал подружкам о своих отношениях, более или менее выдуманных. Однажды, входя в класс, она случайно услышала разговор нескольких своих соучениц и остановилась на пороге. «Тристана вполне ничего, но какая-то бесцветная». «Да, когда она говорит, лицо у нее оживляется, и она становится хорошенькой, а так у нее вид довольно пресный». Тристана на цыпочках бросилась прочь. Ни за что на свете нельзя было допустить, чтобы эти фифы догадались, что она подслушивала. Спрятавшись в туалете, она расплакалась. Потом успокоилась, сказала себе, что это обычные девчачьи пересуды, и поклялась не переживать из-за таких пустяков. Но, увы, зло свершилось. Она сделала вывод, что переходный возраст оказался бессилен против ее проклятия. Как-то одиноким вечером, когда Летиция была на своих гитарных курсах, Тристана взяла на полке у родителей книгу «Ранние всходы Колет». И мгновенно влюбилась. Она уже и раньше читала разные романы, читала с удовольствием, не скучая. У Колет ей открылось нечто иное. Она не просто увлекалась, она наслаждалась. Это было связано скорее с манерой письма, чем с сюжетом. Внезапно она заметила, что вернулась сестра и наблюдает за ней. «Я никогда не видела, чтобы ты так читала», — сказала Летиция. «Теперь я понимаю, что значит «хорошо написано».» Младшая села рядом. «Дашь посмотреть?» Тристана протянула ей открытую книгу. Летиция вдумчиво посмотрела. «Я прочту это позже», — в конце концов объявила она. «А я сегодня поняла, что значит хорошо играть на гитаре». «У тебя получается?» «Нет, учительница поставила диск Led Zeppelin. Вот такую музыку я хочу делать. У родителей, кажется, есть диск этой группы». Они пошли посмотреть. В самом деле, около проигрывателя, которым они почти не пользовались, лежало штук 40 пластинок на 33 оборота, и одна из них — Led Zeppelin. Тристана поставила ее. Девочки благоговейно слушали. «Потрясающе!» — воскликнула старшая. Вернувшийся отец похвалил ее за то, что она знакомит младшую сестру с музыкой Led Zeppelin. Она ответила, что как раз наоборот. Эту группу открыла ей Летиция. Отец не отреагировал на столь необычный расклад. «Почему ты больше не слушаешь музыку?» — спросила Летиция. Он не знал, что ответить. С ним и с Норой произошло то, что часто происходит с людьми, когда они уже устроились в жизни. Они потеряли интерес к тому, что увлекало их раньше. Это общее правило, но особенно красноречиво оно проявляется в отношении к музыке. Говорят, начиная с определенного возраста, люди перестают воспринимать в музыке новое. Мало этого, с определенного возраста, не обязательно преклонного, люди перестают слушать даже то, что им нравилось в молодости. Для среднестатистического человека музыка — это юношеская страсть. Они продолжают читать, путешествовать, интересоваться экзотическими кухнями, общаться с людьми. Но предложите им послушать что-то новое, и вы получите в ответ сакраментальную фразу: «Знаешь, я, в общем-то, остановился на Битлз», которых они тоже больше не слушают. Музыкальный талант, как и математический, проявляется в ранней юности. Никогда не поздно стать писателем, философом или художником. Но почти всегда оказывается слишком поздно для того, чтобы стать математиком или пристойным композитором. И то, что верно в отношении таланта, верно и для восприятия. Очень быстро становится слишком поздно для того, чтобы по-настоящему воспринимать музыку и математику. Эти вещи требуют абсолютной самоотдачи. И фоновая музыка не противоречит сказанному. Она есть самое удручающее подтверждение этого. Музыкальная глухота породила то, что совершенно незаслуженно называют лифтовой музыкой. Однако, как правило, это высококлассный джаз. Заурядным это великолепие делает безразличие, с которым его слушают. Возьмите Россина и начните транслировать его в супермаркетах. Результат будет тот же. Показательно, что поступить так с Россином никому в голову не приходит. Зато так сплошь и рядом поступают с Дюком Эллингтоном. Летиция в свои 8 лет интуитивно это почувствовала, хотя и не сформулировала для себя. Внезапно она спросила отца в упор. «Кто гитарист Лед Зеппелин?» «Погоди, не знаю». «Джимми Пейдж, ты забыл?» «Забыл только имя». «Ну, напой мне какое-нибудь его соло». Флоран кое-как напел, безбожно фальшивя, «Stairway to Heaven». Надо было обладать редким великодушием, чтобы опознать в этом убогом исполнении знаменитую композицию. Чувствуя разочарование дочери, он сказал: «Я только что с работы, я устал». Девочки ушли к себе. Летиция объявила Тристане, что хочет стать Джимми Пейджем. «А петь заодно ты не собираешься?» «И стать Джимми Хендриксом? А кто это?» Летиция удрученно посмотрела на сестру. «Ты что, с луны свалилась?» Тристана расхохоталась. «Если б мне было 13, как тебе, я бы ездила на рок-концерты», — сказала Летиция. «Куда?» «Ну ты и темнота! Торхаут-Верхтер отсюда в 40 километрах». «Это в Бельгии. Как я туда поеду?» «На велосипеде!» «Слушай, это же ты, а не я, хочешь стать рокершей. А ты чем собираешься заниматься?» «Понятия не имею». «Ты любишь книги. Вот и сочиняла бы мне тексты». «Мне кажется, я тебе для этого ни к чему». «А я уже придумала название для группы. Шины». «Почему шины?» «Звучит хорошо». «Да, но это бессмысленно». «Наплевать. В роке главное звучание». Тристана была потрясена этой сентенцией. «Объясни. Я ничего не понимаю в роке». Младшая обрушила на нее в немыслимых дозах «Роллинг Стоунс», «The Who», «Queen», Кэта Стивенса, Дэвида Боуи и Лу Рида. «Это все-таки не топ-50», — сказала Тристана. «Хотя Дэвид Боуи и Квин в топ-50 входят», — заметила она. «Случайность. Шины тоже, возможно, войдут в топ-50. Они быстро минуют этот этап». Могла ли Тристана не восторгаться этой 8-летней крохой, полной такого апломба? Она радовалась, что поспособствовала этому своей любовью и трепетным вниманием. Казетта со своей стороны сообщила матери, что будет ударницей в рок-группе Летиции. «Я бы предпочла, чтобы ты была секретаршей у Тристаны, когда она станет президентом Франции». «Мам, ну разве я похожа на секретаршу?» «Нет, к сожалению». «Купи мне ударную установку». «Чтобы соседи нажаловались на нас в полицию?» Казетта отправилась в дом молодежи. Там ударная установка имелась, но ее захватил длинный придурок, который извлекал из нее зубодробительно унылые звуки. «Пусти-ка меня!» — не выдержала она. «Еще чего! Не хватало только, чтобы девчонка тут командовала!» «Сейчас увидишь, что девчонка умеет!» — ответила Казетта, схватив палочки. Она уселась за установку и дала волю своему бешенству. Услышав, что происходит нечто необычное, прибежал куратор. Девочка продиктовала ему номер телефона своей кузины, и они не замедлили явиться. «То, что надо!» — воскликнула Летиция. В 11 лет Казетта выглядела на 13, а Летиция на свои 8. И куратор поверить не мог, что такая малявка — лидер группы. «Все из-за того, что у меня голос еще не сформировался. Но ждать уже недолго», — ответила Летиция. «Я начну курить, чтобы ускорить дело». «Так ты будешь петь?» — спросила Тристана. «Да, как Джимми Хендрикс, петь и играть на гитаре. Для этого, когда я занимаюсь гитарой, я повторяю таблицу умножения, чтобы приучить руки и голову действовать независимо». «У нас есть ударные, вокал и гитара», — сказала Казетта. «А ты, Тристана, что будешь делать?» «Играть на бас-гитаре», — отозвалась Летиция. «Я не участвую, это не мое». «Конечно, участвуешь. Освоишь бас-гитару». «Не знаю, какая ты там гитаристка, но у тебя определенно талант лидера», — заметил Летиции куратор. «Надо так надо». Тристана начала учиться играть на бас-гитаре. И вскоре обнаружила, что полюбила этот инструмент. Он был созвучен какой-то части ее существа, о которой она до сих пор даже не подозревала. Вдобавок, верная себе, она досконально изучила сольфеджио. «Это ж такая скука, а?» — удивилась Летиция. «Вовсе нет. Мне интересно. Странная ты какая-то. Сольфеджио все терпеть не могут». Тристана смутилась. Это напомнило ей о других ее странностях. Грамматику и математику тоже никто, кроме нее, не любил. Могла бы гордиться, но она усмотрела в этом очередное подтверждение маминых слов. Тусклая маленькая девочка. Ее смущение усугублялось еще одним обстоятельством. Раньше быть маленькой девочкой казалось ей нормальным. Сейчас, в 14 лет, Тристана вдруг осознала, что она плоская, как доска. Первые месячные начались у нее одновременно с 12-летней Казеттой. У той тело уже оформилось, и она выглядела старше крестной. «Это потому, что я толстая», — уверяла ее крестница. «Чушь», — отвечала Тристана. «Разве для рокерши иметь толстую задницу не проблема?» «Совсем наоборот», — вмешалась Летиция и затянула песню Квин. «Толстозадые девчонки, мир рока вертится благодаря вам». Песня написана Брайаном Мэем, 1978. «А как же я?» — спросила Тристана. «А ты новая Патти Смит, такая же худая и такая же гениальная». По правде говоря, Тристане очень нравилось быть басисткой. Летиция угадала правильно. Инструмент подходил ей как нельзя лучше. Звучание бас-гитары необходимо, но почти неразличимо. Его скорее чувствуешь. Это метроном группы. И почти всегда басист — самый незаметный член группы. В лицее Тристана была отличницей по латыни и древнегреческому. Она написала для шин песню ионийскими элегическими двустишьями. «Черт, Тристана! Я не могу петь текст, который не в состоянии прочесть. Я тебя научу, это несложно. Я и так против рока на французском, и уж тем более не буду возиться с латынью». «Это греческий, и не абы какой». «Нет, а ты не можешь сочинять по-английски?» «Поверь мне, греческий — очень ритмичный язык». Тристана прочла, четко выделяя ритм начала своего текста. «Для рока не подходит», — отрезала Летиция. Казетта спросила Тристану, как она выносит этого маленького диктатора. «Я ей доверяю», — ответила та. Шины целиком захватили девочек. С 1987 по 1989 год все свободное время отдавалось группе. Они двигались вперед семимильными шагами. В 11 лет Летиция заявила, что ей надоело играть в актовом зале на праздник 14 июля. «Нам нужен фестиваль. Я хочу, чтобы мы отправились в Торхаут-Верхтер. Ты как-то сказала, помнишь, что это в 40 километрах? На самом деле в 95. «Тебе 16, а ты еще не водишь машину». «Это запрещено законом». Казетта была самой одержимой из них. Помимо увлечения игрой на ударных, у нее был настоящий талант. Она еще считала шины своим спасательным кругом. «Без шин я пойду по дурной дорожке, как мама». Тетя Бабет вовсе не пошла по дурной дорожке. Она родила тебя. Вот именно. Сестры кисло усмехнулись. С тех пор, как Казете исполнилось 14, она сильно беспокоила их. Она практически перестала есть. Ее прекрасные формы растаяли, как снег. Раньше ты выглядела лучше. Я похудела и стала похожа на тебя. Ты более худая, чем я. И, к счастью, на меня не похожа. По крайней мере, теперь я не похожа на маму. В те времена анорексия была еще внове. Ее считали романтической болезнью молодых девушек, как некогда чахотку. Бабет долго не понимала, что у ее дочери серьезная проблема. А когда поняла, то запаниковала. «Казетта, моя милая, хорошая, что с тобой? Ты всегда больше любила Тристану. Вот я и стала худой, как она. Я никогда не любила Тристану больше, чем тебя. И при чем тут худоба? Ты своего добилась». Есть вещи похуже анорексии. Положение родителей анорексички. Вы беспомощно наблюдаете, как ваш отпрыск предается саморазрушению. И знаете, что в глазах людей в этой напасти виноваты вы. Возможно, вы совершили ошибку, но не знаете, какую. Вы непрерывно перебираете в уме все, что могли такого сказать своему ребенку за последние 10 лет. У анорексии много общего с демонической одержимостью. Одержимая склонна нападать на мать. «Ты запрещала мне взять лишний кусочек торта. Довольна теперь?» «Нет, я в ужасе. И я вовсе не запрещала. Я просто отговаривала. Это разные вещи. Ты считала меня толстой?» «Да нет же. Мне казалось, что проще помешать тебе стать обжорой, чем потом сообщать тебе об этом». Разговоры столь же пустые, сколь и неизбежные. Анорексичка сердита на мать. У Казетты хватало для этого серьезных причин. Взрыв в квартире, алкоголизм. Но она придумывала ничтожные предлоги для своих выпадов. «Если хочешь убить свою собаку, объяви ее бешеной», — заключила Бабет. «Ну вот, скажи еще, что ты не виновата». «Я этого не говорю. Наверняка я совершала ошибки, прости меня». «Как все просто». Все было непросто. Несчастная мать в слезах обратилась за помощью к Тристане. «Милая, на тебя вся надежда. Моя дочь меня ненавидит». «Нет, тетя, она тебя любит. Она просто злится». «Поговори с ней, умоляю». Поговорить с анорексичкой. Миссия невыполнима. Но Тристана попробовала. «Ты хочешь умереть?» «Нет». «Ты понимаешь, что если будешь продолжать так и дальше, то умрешь?» «Нет». «Что нет, не понимаешь?» «Я не умру». «Да? Ты начнешь есть?» «Нет». «Нет, нет, нет. Думаешь, достаточно сказать «нет», чтобы ничего не случилось?» «Нет». «Я тебя люблю и вижу, что ты себя убиваешь. Поверь мне». «Тебе да, но не болезни». Тристана явственно чувствовала присутствие некой третьей силы, которую за неимением адекватного обозначения именовала болезнью. От анорексии очень трудно исцелиться. Изгнание демонов вообще дается мучительно. Летиция предложила, чтобы Казетта больше занималась группой, что было вполне разумно. Клин клином вышибают. Если она будет с головой поглощена роком, болезнь ослабит свою хватку. К несчастью, Казетта была так истощена, что это сказывалось на ее игре. «Дай волю своей ярости! Нападай!» «Я это и делаю». «У тебя нет прежнего драйва. Или музыка, или анорексия. Выбирай!» «Летиция, хватит!» — вмешалась Тристана. «А что, надо деликатничать?» «Она права, Тристана. У меня вместо крови водичка. Я играю как размазня. Проблема в том, что я просто не могу есть». «Тогда пей!» — Летиция протянула ей баночку колы. Ценой неимоверных усилий девочка сделала несколько глотков. Смесь сахара и кофеина произвела эффект атомной бомбы. Казетта выдала такое крутое соло, что Летиция поверила в чудо. «О, узнаю тебя!» Тристана была поражена. Как ни странно, никому не пришло в голову госпитализировать Казетту. В те годы столь очевидное решение не напрашивалось само собой. И наверняка где-то в темном уголке подсознания Бабет понимала, что если социальные службы узнают о болезни дочери, то у нее попросту отберут детей. Ее личное дело было далеко от идеала. Однажды утром в 6 часов зазвонил телефон. Тристана почувствовала, что надо срочно встать и ответить. «Это Казетта. Приезжай». Тристана вскочила на велосипед и на суперскорости помчалась к кузине. Та ждала ее внизу возле своего дома. «Я умираю». «А что ты такое говоришь?» «Я знаю, что говорю. Это началось вчера вечером. Было 25 градусов, а я вдруг заметила, что дрожу от холода. Я приняла горячую ванну и легла. Меня знобило всю ночь». «У тебя температура?» 36,5. «Но мне так холодно, что я даже перестала дрожать. Дрожь — нормальная реакция организма. Мое нутро на это уже не способно». «Давай вызовем скорую!» «Поздно». Словно в опровержение своих слов, Казетта бросилась бежать к расположенной рядом свалке, на которой возвышался огромный старый холодильник. Она упала рядом с ним на колени и взмолилась. «Опрокинь его на меня!» «Ты что, спятила?» «Холодильник шатается, и в любой момент может случайно на меня упасть, я проверяла. Если я умру от анорексии, то виновата будет мать, и у нее отнимут моих братьев. А если я умру от несчастного случая, никаких проблем. Я не хочу тебя убивать!» «Так я же все равно умру. Сейчас 7:30 утра, никого нет. Есть я!» «Я думала, ты любишь мою маму». Не сомневаясь, что эти слова возымеют действие, Казетта швырнула кузине пару перчаток и легла на землю. В полубессознательном состоянии Тристана поцеловала свою крестницу, натянула перчатки и толкнула холодильник, который упал и раздавил Казетту. Тристана ушла, не оглядываясь.